посетивший ЕИК в 1770 году, писал о тамошних казаках, что они здоровые, бодрые и сильные люди, необузданные, решительные и храбры. За год до него здесь же побывал Палас, по словам которого казаки – добронравный и чистоту наблюдавший народ. Ростом велик и силен, да и в женском поле немного находится малорослых. Яицкие казаки, как и донские и другие, попали под контроль Москвы, правда, не сразу. Предания, сохранившиеся в XVIII веке, связывали это с именем царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, 1613-1645 годы жизни, уже упоминавшийся атаман Михайлов в расспросных сказках, показаниях поведал, что в свое время их предки были людьми вольными, жили они немалое время своевольно, ни по чьей державою. Но однажды они, собравшись, думали, у кого им быть под властью. Думали долго. Наконец послали от себя двух казаков, русского да татарина, государю Михаилу Федоровичу с челобитием, чтобы он, великий государь, их пожаловал, принял под свою протекцию. Тот согласился и приказал дать казакам грамоту им во владение, жаловали где ЕИК и земли около него с вершин той реки до устья. Они получали право набираться на жилье новыми людьми, служить казачью службу по обыкновению. Трудно сказать, насколько рассказ атамана соответствовал действительности. Во всяком случае, яицкие казаки исходили в своей повседневной жизни из тех норм, которые упоминаются в условиях помянутой протекции. Главный из них, конечно, это неограниченный прием беглых, всякого рода вольных, охочих людей. Это право формулировалось в известной тогда поговорке «с дона выдачи нет». Одинаково применявшийся во всех казачьих областях. Правда, право это все больше стеснялось, особенно в XVIII веке. Петр I, например, послал в 1707 году на Дон карательный отряд князя Долгорукова, начавший жестокий розыск и возвращение беглых их владельцам. Но донцы во главе с Булавиным перебили всех карателей, около 1000 человек, и так началась Третья крестьянская война в России, продолжавшаяся до 1710 года. После ее подавления независимость войска Донского была сильно стеснена. Та же угроза надвигалась и на яицкое войско. Так в 1718 году и на ЕИК прибыли поручик Тимецкий и Кротков. Многих выявленных беглецов они вернули помещикам, непослушных, возвращавших казаков били смертным боем. Выполняя царский указ ЕИКу пришлых, помещиковых людей и крестьян отдавать по-прежнему помещикам с того году, как таковых отдавать велено с Дону, то есть выдавать всех бежавших после 1695 года. Тогда же, по указу 3 марта 1721 года, казаков передали изведение коллегии иностранных дел в военную коллегию. Положение яицких казаков сильно ухудшается. Они протестуют, посылают станицы в Петербург, возлагая надежды на доброту царя, сетуя на его неосведомленность, но всякий раз терпят неудачу. Их наивные иллюзии, вера в хорошего царя, наталкивались на жестокость и непримиримость власть имущих во главе с их императорами и императрицами. Правительство одно за другим шлют на ИК следственные комиссии, арестовывают челобитчиков, понуждают казаков к повиновению, неуклонно вводят новые порядки и правила, подчиняя ИК своему жестокому контролю. В этом они находили поддержку со стороны яицкой старшины, богатых казаков. Домовитые, послушная сторона, которые стремились к сговору с властями в ущерб интересам основной массы бедных казаков, непослушная войсковая сторона. В марте 1723 года комиссия во главе с полковником Захаровым при содействии войскового атамана Меркульева в ходе розыска арестовала и приговорила к казни